Глава 4. Полковник Веревкин сидел в своем кабинете, когда раздался телефонный звонок. «Да!» — недовольно пробурчал он в трубку, прижимая к уху динамик проводного телефона. Он привык отвечать именно так, будто гавкал. По долгу службы ему звонили подчиненные, и относился он к ним как к своим вассалам, почти крепостным. Тактичностью себя он не утруждал. Считал, что личный состав нужно держать в рукавицах из таежного ежа. Но, услышав голос собеседника, полковник мгновенно сменил тон. «Вы поспешили, Веревкин», — сказал голос холодно и твердо. «Простите, виноват», — пробормотал Илья Константинович. «Может, обсудим, не по телефону?» «Линия защищена», — заверил собеседник. «Временно. Возможность прослушивания предотвращена». «Да, да, конечно», — закивал Веревкин, будто собеседник мог видеть его жесты. «Понимаю. Вы человек такого ранга, для вас это, разумеется, не проблема. Сделать так, чтобы линия не прослушивалась. Понимаю». «Что вы несете, Веревкин?» — оборвал его собеседник. «Я еще раз вам говорю, вы рано уничтожили Ибицу. Напомнить, как мы с вами договаривались? Не так мы с вами договаривались». «Ну...» — тот засмеялся. «Я действовал по обстоятельствам. Понимаете, так получилось». «Это большие контракты. Это изменение всей системы МВД. Это настоящий шаг вперед. Нельзя этого допускать. Вы это понимаете?» «Ну, я же уничтожил Ибицу», — неуверенно начал Веревкин и тут же поправился. «Ну, не совсем я, а есть там один дебил». «Я в курсе». Он заерзал в кресле. «Мой подчиненный, он что-то дернул, что-то уронил, пролил и бац, короткое замыкание. И все, жеванный протокол, все накрылось мятой фуражкой, так сказать». Ха-ха. Он попытался пошутить, но в трубке повисла тишина. «Не так нужно было уничтожить Ибицу», — проговорил голос. «Сначала ее необходимо было дискредитировать. Ключевой элемент вами провален». Веревкин сжал трубку крепче, на его виске выступила капелька пота. «Апробацию в вашем ОВД я не зря выбивал. Нужно было, чтобы именно ваш отдел стал полигоном для испытаний новой системы искусственного интеллекта МВД. Ваша задача была собрать материалы, что она не справляется, что она ненужная, тяжеловесная и только ухудшает работу, подтасовать нужные отчеты, сформировать фиктивные бумаги и найти свидетелей из числа реальных сотрудников, которые бы написали соответствующие рапорта о том, что система является несостоятельной и не может быть помощником в служебной деятельности. А уж после этого, понимаете, нужно было ее уничтожить». Голос в трубке стал жестче. «Мы не можем допустить, чтобы МВД шагнуло на новый уровень развития». «Да, да, я понимаю», — закивал Веревкин. «Но я же говорю, бац, и замыкание». Хм. «Это у тебя будет замыкание, Веревкин», — зло проговорил собеседник. «С летальным исходом». «Простите», — быстро сказал Илья Константинович. «Я все исправлю, я верну Ибицу». В трубке прошелестел вздох. «Веревкин, ты дурак?» — спокойно спросил голос. «Никак нет», — замотал головой Веревкин, будто его могли видеть. «Ничего возвращать не надо. Исчезло и исчезло. Надеюсь, эти недоумки из НИИ и МВД не соберут дубликат». Веревкин сглотнул. «Но если она снова появится в твоем отделе», — продолжил собеседник, «ты будешь действовать по плану, который мы обговорили. Сначала дискредитировать, а только потом уничтожить Ибицу». «Так точно, все сделаю». «Молодец». Уже снисходительно хмыкнул голос. «Работай». «Есть работать», — ответил Веревкин. «И да». Собеседник вдруг опомнился. «Тот тюфяк, что устроил короткое замыкание. Избавься от него». «Будет сделано», — поспешно ответил Илья Константинович. «Я уже озадачил начальника кадров, чтобы тот взял у него рапорт на увольнение по собственному». «Избавиться — это не значит уволить». «Что?» — растерялся Веревкин. «Но он же сотрудник. Простите, я же не преступник». «Что ты там блеешь, Веревкин?» — оборвал его собеседник. «Включи мозги. Приказ ясен?» «Так точно!» — быстро сказал тот. «Есть! Включить мозги!» «Ну точно, дурак!» Устало выдохнул собеседник и положил трубку. Веревкин тоже положил трубку, вытер вспотевший лоб рукавом рубашки, расстегнул резинку форменного галстука и верхние пуговицы. Раздувая щеки, шумно выдохнул и с каким-то облегчением откинулся в кресло. «Вроде пронесло», — пробормотал он. В дверь постучали. «Кто там?» — уже привычно рявкнул полковник. «Разрешите, Илья Константинович?» На пороге появился начальник кадров, подполковник Пиявцев. «А, Феликс, заходи давай!» — махнул рукой Веревкин. «Как раз поговорить надо насчет Фомина». Феликс Андреевич выглядел крайне невесело. Один глаз у него дергался, будто жил своей собственной жизнью. «А именно что по поводу Фомина?» — сказал кадровик. «Он отказывается писать рапорт на увольнение». «Правда?» «Да и хрен с ним!» «Как это?» — опешил Пиявцев. «Не будем его увольнять», — спокойно сказал Веревкин. «Тут, знаешь, нужны меры более кардинального характера». Он сделал паузу и добавил. «Он сказал избавиться от него». При слове «он» Веревкин многозначительно ткнул пальцем в потолок, подчеркивая значимость приказа и высокое положение того, кто за всем этим стоял. «Убить, что ли?» — вытаращил глаза Пиявцев. «Феликс, включи мозги!» — снисходительно проговорил начальник ОВД. «Нужно дать Фомину такое задание, которое он не сможет выполнить», — протянул Веревкин и пристукнул ладонью по столу, будто прихлопнул муху. «А, понял», — закивал Пиявцев. «Погибнуть, так сказать, на боевом задании, да?» «Есть у меня на примете», — кивнул Веревкин. «Одно дельце. Мы как раз хотели накрыть группировку, что занимается угоном и разбором на запчасти премиальных машин. Нужно послать туда Фомина. Одного и без оружия, чтобы он их там проверил, якобы». Последнее слово он старательно выделил голосом, при этом грозно хмуря брови. «Ну, мысль хорошая», — закивал кадровик. «Только хоть Фомин и дурак, но даже он не полезет на рожон, зная, что там бандиты, криминальное логово, еще и без пистолета, и один. Это вы как-то...» «А он об этом не будет знать», — вдруг улыбнулся Илья Константинович. Он удовлетворенно побарабанил пальцами по толстой дорогой столешнице из массива дуба. Мебель в его кабинете была как у руководителя преуспевающей корпорации, а вовсе не как у начальника районного ОВД. Я сидел на своем рабочем месте и печатал очередную никому не нужную докладную записку о том, сколько преступлений прошлых лет было раскрыто за отчетный период. Цифры, проценты, формулировки – мертвый набор слов, от которого тянуло скукой и безысходностью. Когда в кабинет вошел Степаныч, наш начальник уголовного розыска, я это почувствовал еще до того, как увидел. Прокуренный, пропитый, как и полагается начальнику УГРО, с хмурым взглядом и в потертом костюме, который он явно ненавидел. Ему бы в футболку и джинсы, как раньше, но служебный дресс-код обязывал теперь носить костюм. «Опять какой-нибудь бумажной работы сейчас навалит», — мелькнула в голове тоскливая мысль. Но Степаныч вдруг подошел ближе и, опустив взгляд, будто нашкодивший первоклассник, пробубнил. «Там это, Егор. В общем, это. Я аж оторвался от клавиатуры. Ни разу я не видел своего непосредственного начальника таким растерянным. Сгоняй там, проверь, подпольный цех. Мигранты джинсы шьют или там что-то еще. В подвале, значит». «В каком подвале?» — спросил я. «Я тебе адресок сейчас напишу», — замялся он. Он черканул адрес на листочке, а листочков у меня на столе и так уже была куча, исписанных, перечерканных, с пометками и датами. Иногда я сам себе напоминал работника бухгалтерии, а не уголовного розыска. «А почему я?» — приподнял я бровь, чувствуя подвох. Степаныч посмотрел на меня внимательнее, потом вдруг хлопнул кулаком по столу. «Разговорчики! Ну и ты же хотел настоящее дело. Вот тебе, так сказать, группа лиц, преступление по предварительному сговору, ага!» — проговорил он уже увереннее, возвращаясь в образ начальника уголовного розыска. «Конечно, я сейчас хочу!» — кивнул я. «Но почему именно сегодня? Я ведь столько просил, а вы...» «Короче, Фомин, много рассуждаешь!» — отрезал Степаныч. «Адрес есть, езжай, проверяй! Если информация подтвердится, вызываешь ППС, грузишь всех в конде и привозишь сюда. Тут передаешь дознавателю. Задача ясна? Справишься?» «Справлюсь», — заверил я. Странное чувство, что все не то, чем кажется, не отпускало. Во-первых, та растерянность и тоска, что сегодня была написана на лице начальника УГРО, были совсем не рабочего оттенка. Таким Степаныча я не видел. Он обычно сразу начинал давить, орать, кулаком по столу стучать. А сейчас сначала мялся, только потом будто вспомнил роль. «Эй, Иби!» — сказал я про себя. «Что думаешь? Не про дело, про Степаныча». Зафиксированы усиленное ПТ-отделение, учащенное сердцебиение и расширение зрачков. Отозвалась она. Также отмечаются микропаузы перед ответами, несинхронность жестов и речи, избегание зрительного контакта, изменение тембра голоса и повышенная частота моргания. Совокупность признаков указывает на высокий уровень стресса и возможное искажение информации. Чего? По-русски скажи. Врет он все. То есть там никакого подпольного цеха нет? Уточнил я у своей напарницы. Объект сознательной контаминации не установлен. Ответила Иби. Обычно ложь смешивается с правдой. В данном эпизоде поведение это может быть и что-то другое. И уже игриво добавила. Не проверишь, не узнаешь. Хи-хи. Ох уж эти ее женские хихиконьки. Ладно, сказал я вслух уже Степанычу. Съезжу. Я бы рекомендовала получить табельное оружие в комнате хранения оружия дежурной части. Проговорила Иби. Да без тебя знаю. Буркнул я про себя. Что ты там бубнишь, Фомин? Удивился Степаныч. Я говорю, оружие, Владимир Степаныч, мне бы нужно получить. А, оружие. Он замялся. Да там удостоверение покажешь на адресе, делов-то. Если там мигранты, с ними же обычно как? Все спокойные, тихие, проблем не будет. Зачем тебе оружие? Без всяких анализов информации и долгих взглядов я понял, что Степаныч темнит. Значит, оружие мне точно надо получать. Положено же, на любой выезд выезжать стабильным, авторитетно заявил я. Ой, да ладно, ты хоть стрелять-то умеешь, Фомин! Тут же скривился Степаныч. Привычно вроде бы воткнул издевку, что боец из меня никакой, но сам при этом продолжал бледнеть и потеть. Уровень владения пистолетом Макарова у меня 85% при стрельбе по неподвижной мишени, при выполнении стандартных упражнений. Это процитировал я выкладки Иби. Высокий результат. «По мишеням стрелять — это другое», — отмахнулся тот. «Не бери пистолет, еще отстрелишь себе что-нибудь. От греха подальше. Езжай так. Ты где сейчас видел, чтобы мы тут с пистолетами кого-то задерживали? Спокойный у нас город, все нормально, не волнуйся. Это твой первый боевой выезд, пусть он будет без выстрелов», — благословил Степаныч. «Хорошо, Владимир Степанович», — сказал я. «Я вас понял». Но пошел я от него не на выход, а совсем в другую сторону, прямо в дежурку, где как раз находилась оружейная комната. В любом ОВД она расположена на территории дежурной части, охраняется круглосуточно нарядом дежурной части за толстыми бетонными стенами с железной решеткой по периметру. Оно, конечно, и логично, но вот получить оружие – это всегда проблема. Потому что дежурный или его помощник, даже оторвав толстую, отъетую и давно уже не вмещающуюся в офисное кресло задницу, должен еще пройти в комнату хранения оружия, дабы выдать одному единственному оперу пистолет, а для этого открыть кучу дверей, замков и донести эту самую задницу туда, а потом через маленькое окошко выдать пистолет, обменяв его на карточку заместитель. И еще проконтролировать, чтобы получивший расписался в специальном журнале выдачи оружия. Сотрудники дежурной части поэтому никогда не любили выдачу оружия. И выдавать старались сразу целому подразделению, оптом, чтобы не бегать лишний раз туда-сюда. Поэтому график выдачи был приурочен к определенному времени, когда заступает какая-то смена. Допустим, гаишники, ППСники или дежурная следственно-оперативная группа. А тут я пришел, сам по себе, вне всех графиков. «Петрович», — сказал я дежурному, — «мне бы пестик получить». «Ой, Фомин, видишь, мне некогда», — отмахнулся он. «Я тут зашиваюсь, у нас кража куриц с участка, еще и собака гражданку покусала. Не до тебя сейчас, приходи через час». «Петрович, мне сейчас надо». Он посмотрел на часы. «Блин, Фомин, видишь, меня даже подменить некому. Помощник заболел, я тут за всех. А зачем тебе пистолет?» «Бумажкам угрожать надумал, чтоб быстрее печатались!» «Тоже мне хохмач из кривого зеркала!» «Рекомендуется получить оружие!» Вспыхнула у меня в голове зелененьким надпись от Иби. «Да знаю я, знаю!» Буркнул я про себя. Петрович снова махнул рукой. «Так-то что?» — подумал я. «Со швеями, что ли, не справлюсь?» «Рекомендуется получить оружие!» Вспыхнула надпись снова. «Ладно, не нуди!» — сказал я. Егор Фомин и не такое разруливал. Воспоминания Егора Николаевича Фомина проанализированы. События, попадающие под определение «и не такое разруливал», не обнаружены. Тут же отозвалась Иби. «Ой, да что ты к мелочам придираешься?» – буркнул я. «Ну, просто всего и не упомнишь. А как ты проанализируешь, если я не помню?» «На это можешь не отвечать». Я вышел на улицу, пошел к ближайшей станции метро и по дороге поймал себя на странные мысли. Адрес-то мне Петрович дал не с нашей земли. Отправлял меня за пределы территории, обслуживаемой нашим красногвардейским ОМВД. Странно. Но, может, совместная операция или фигуранты где-то засветились у нас, а базируются там? Всякое бывает. Просить водителя со служебным автомобилем я не стал. На метро было быстрее, чем по уличным пробкам, да и привычнее как-то. Когда я добрался до адреса подпольного цеха, передо мной раскинулась промзона. Скучная и серая, как моя недавняя жизнь. Ряды боксов, ржавые ворота, облупившаяся краска. На одном из боксов жирными буквами было намалевано «Не влезай, убьет! Частная территория!» Из-за железных дверей доносился шум. Глухой, а потом резкий. Визг болгарки, какой бывает, когда она режет металл, стук молотков, глухие голоса. Я остановился и прислушался. «Слушай, Иби», — сказал я, — «что они там пилят, а? Это не похоже на подпольный цех по пошиву одежды». «Провожу анализ», — раздался девичий голос у меня в голове.